Наутро они разобрали найденный в подземелье рюкзак. Герасим советовал отправить его в район, куда раз в неделю ходила машина. Пусть милиция разбирается. В рюкзаке пластами лежали скомканные вещи, сопревшие, покрытые пушистой плесенью. В кармашке был спрятан покоробившийся бумажник с парой крупных купюр, адресами, карточками и календариком за прошлый год. Герасим вытащил из бумажника за уголок фотографию девушки, тревожно красивой, как осенний закат. Вот это краля! Нече сказать! А энто, чё за зверь? На дне рюкзака лежал непромокаемый свёрток. Герасим торопливо растормошил его. И на свет явилась роскошная, видимо, очень дорогая фотокамера. Герасим поглаживал ее как живую. Глаза его маслянисто блестели, губы оттопырились. Пришелец из другого мира милостиво дозволял прикасаться к себе. Может, мешок гопники бросили? Лагерников-то много в лесах. Вот они какого-то туриста на озере охапили, да побоялись идти с рюкзаком в город. Бросили в нору до весны. Кругом нас лагеря понастроены, засыпая, фантазировал Герасим. Отец Гурий помрачнел, как от далекого страшного воспоминания. Вечером следующего Герасим уехал, пообещав сдать рюкзак в милицию. Отец Гурий проводил его взглядом и перекрестил озеро. Вернувшись в храм, он раскрыл свою книгу. О, пространный град, твое крушение близко! Складывал он глаголы страшного пророчества. Но как солнце после бури, сквозь грозовой мрак пробивались и лучи надежды. Русь, матерь слова, стоит на камени несекомом, и воскреснет она в сиянии славы, егда изыдет пёсье иго. Отец Гурий очнулся ближе к рассвету. В подвале под храмом громко стукнул камень. Затаив дыхание, он вслушался в тишину ночи и ясно услышал под полом тяжелое дыхание и грузные шаги. Отец Гурий спрятал книгу в тайник и загасил лампадку. Из щели пролома пробивался качающийся свет фонарика. Монах лег на холодный камень и, заранее страшась, заглянул в щель под плиту. Он сразу узнал его, хотя прошло уже 13 лет. И давняя боль тут же обнаружила себя. Ожил след удара и запах первой крови. Отец Гурий словно провалился на 13 лет в свою собственную судьбу. Такой озвученной и сочной была лента видений мелькнувших в его голове. Назойливо бьющий по ушным перепонкам грохот тупорылого вертолета раскалывал хрустальное лесное утро. Рассвет едва занимался над рогатками елей. Он видел самого себя со стороны, свою остроносую, неровно выбритую голову, торчащую из армейского бушлата юную шею в гусиной коже озноба. Он напряженно вглядывается в осыпанный первым снегом сосняк, высматривая следы на свежем снегу. Следы попадались все чаще. Глубокие, редкие. Точно человек взлетал над болотом. Из-под брюха вертолета порскали куропатки. Ломились через сушняк буланные лоси. Вертолет завис довольно высоко над лесной прогалиной. Четверо солдат в черных бушлатах выпали из узкого люка на обдутую пропеллером дернину. Он спрыгнул неловко и ощутил удар о землю, болью отозвавшейся в пояснице. Крепкий мат погнал их дальше в лес, куда уводили рыхлые следы человеческих ног. Он только теперь разглядел. Человек бежал босой. «Он не должен уйти!» Перекошенный рот Гувера, начальника лагеря особого назначения, брызгал слюной. Белки глаз налились кровью. Лагерь особого назначения, охраняемый двойным нарядом, был действительно особый. Здесь не неволили лесоповалом. Заключенных кормили от пуза. Все работы были легкие, в теплых помещениях. Но каждые две недели из лагеря уходило несколько опечатанных грузовиков. Из глухих, пугливых слухов получалось, что крепкие, не старые еще заключенные вдруг ни с того ни с сего умирали за стенами образцово-вылощенного лазарета. Тел их никто, кроме начальства, не видел. Куда увозили трупы, никто не знал. Среди охраны поговаривали о секретных опытах. «Сыворотка самоубийства!» — сострил какой-то прапорщик. «Гувер хочет в столицу переехать по костям». Через полтора месяца прапорщик застрелился в нужнике.